Диана Хант. Вивьен. Свет дракона. Глава 1. Вы задержались, домни Джорджеску. Не самое удачное качество для секретаря. Вивьен сжала зубы, чтобы не высказать вслух все, что думает. О том, как вернулась на родину. Как узнала из свежих газет, что королеве потребовался личный секретарь. Как добиралась во дворец ее императорского величества Алисы Ингеборги III, королевы драконов. Как, добравшись, познакомилась с очень, просто невероятно милой Фрекин. Или как обращаются к незамужней девушке здесь, в Гаэлии, Домни Рахаен. Впрочем, сама Домни представилась просто Рамоной. Эта самая просто Рамона и заперла Вивьен в уборной буквально за несколько минут до собеседования. Причем воспользовалась не бытовым заклинанием. Вивьен сдуру призналась, что ее вторая специальность – маг-нейтрализатор, а самым обычным – тривиальным засовом. Тяжелым, между прочим. Поэтому попытки выбраться и заняли у Вивьен минут 20. Как назло, Рамона, которая ориентировалась во дворце лучше, чем бедуин в пустыне, заманила Вивьен в пустующее крыло, и на помощь рассчитывать не приходилось. И все же вот она, с набегу приглаженными волосами и оправленным платьем. Пришлось протискиваться через узкую щель, потому что еще и дверь заклинила. Стоит перед камергером графом Альбертом Попеску, важным и надутым, как индюк, с видом проштрафившейся школьницы. А он строит кислые мины и заверяет, что слишком поздно. Ну уж нет. Ей нужно это место. Нужно. Уверена, дом Попеску, собеседование моей предшественницы еще не окончено. И эти девушки в коридоре... Они, как видимо, еще не имели чести беседовать с Ее Величеством. Собеседование началось 5 минут назад, я не спорю. Но ведь не имеет большого значения, что я пришла спустя несколько минут после начала. Вивьен преданно ела камергера глазами, старательно хлопала ресницами и заученно улыбалась. Хотя руки так и чесались всадить напыщенному бюрократу невидимую магическую иголку в мягкий бок. Глядишь, был бы позговорчивее. Подумав так, сама Вивьен тут же устыдилась таких мыслей. Вот что происходит, когда у тебя прямо-таки жизненно важная причина заполучить место во дворце. Что ж, Домни, похоже, вы умеете убеждать. Не вижу, как это качество пригодится на службе Ее Величества, но, пожалуй, сделаю исключение ради такой милой Домни Шуары. О, Домни Шуары! Кажется, она перегнула с улыбками и хлопаньем ресницами. И допущу вас к собеседованию. Важно прогудел камергер, не подозревающий, какой страшной участи только что избежал. Но... Он строго указал пальцем на потолок. «Вы идете последней». «Спасибо, дом!» — воскликнула Вивьен, которая уж и не чаяла пробить эти бюрократические шоры. Она скромно засеменила за графом Попеску и заняла свое место среди других девушек. «Еще одна!» — пробурчали слева. «Медом им всем здесь намазано!» «Ага!» Вивьен вспыхнула от такой откровенной грубости. «Это Домни пойдет последней», — сообщил камергер и важно поправил пенсне. Вивьен было видно, что зрение у графа Попеску отличное. Пенсне — дань солидности. Она пожала плечами. «Последний, так последний». «Успокойтесь, Домни». Хорошо поставленным голосом одернула девушек еще одна. Она выделялась на общем фоне, как выделяется лебедь в стае уток. Стройная блондинка с высоким замысловатым пучком и тонкими чертами лица. Такую внешность принято считать невзрачной. Черты лица девушки слишком мелкие и какие-то острые. В пансионе ее наверняка прозвали бы колючкой или, скажем, иглой. Но в девушке чувствовалась какая-то внутренняя сила, достоинство, благородное происхождение. Такую увидишь в толпе и не забудешь. Моя милая сестрица особым терпением никогда не отличалась. А значит, примет решение задолго до этой милой домни, если до нее вообще очередь дойдет. Остальные девушки одобрительно зафыркали, демонстративно не замечая Вивьен, и зашептались. Время от времени до Вивьен долетали шепотки, что новая домни им не соперница, слишком уж маленькая ростом и напоминает ребенка. При этом, как она сама увидела истинным зрением, на претендентках было столько косметики, даже грима, что черты лица и подлинный тон кожи девушек еле-еле угадывался, а волосы у всех, как у одной, были гладко прилизаны. Но если блондинке, которая назвала королеву сестрой, такая прическа очень шла, то остальных она просто уродовала. Впрочем, девушки, кажется, именно такого эффекта и добивались, словно все как одна хотели выглядеть незаметными, невзрачными. Все, кроме блондинки. Сама же Вивьен не обращала внимания на ворчание и недобрые взгляды, которые бросали на нее искоса. Забыв о безупречном воспитании, полученном в пансионе Кирки Церцеи, светлой целительницы, она во все глаза уставилась на светловолосую девушку. «Значит, это и есть младшая сестра королевы драконов». «Ее высочество Анна Рокхина», — подтвердила догадку камергер. Стоило принцессе заговорить, он еще больше подобрался, пытаясь одновременно втянуть живот и стать выше ростом. «Ваше высочество!» — подобострастно залебезил он, как только принцесса замолчала. «Я же говорил, что вам вовсе не обязательно ждать в общей очереди!» Та в ответ передернула точеными плечиками. «И вы, и я, и все здесь присутствующие знают, что на эту должность я лучшая. И плевать на происхождение. В делах моей сестры черт ногу сломит. И нужна по-настоящему высокая квалификация и твердая рука, чтобы разгрести эти Авгиевы конюшни. Но если сестре понадобился этот фарс с собеседованием, я готова. В конце концов, я делаю это не для нее, а для Гаэлии». Вивьен часто заморгала от восхищения. Вот так просто, емко, в двух словах обозначить свое превосходство и деловую хватку. Ай да принцесса! Если бы королева оказалась похожей на сестру, такой же рассудительной и деловитой, насколько проще было бы Вивьен получить это место. Но ожидания не оправдались. Королева драконов оказалась крайней противоположностью принцессе. Когда две черные летучие мыши, каждая размером с кошку, прекратили раздраженно хлопать крыльями и кружить по кабинету, взбудораженные вторжением Вивьен, а снова уселись на резную спинку кресла, в котором сидела королева, Вивьен удалось рассмотреть ее величество. Высокая статная брюнетка с нежно-оливковым оттенком кожи, высокой замысловатой прической, в платье красного бархата, королевский цвет, женственная и фигуристая, она была безупречна. Только вот капризная линия губ выдает взбалмошность и даже сумасбродство. А брови острой дугой, согласно физиогномике, отражают властный характер. Обладательница таких бровей не потерпит и намека на пререкание. Пока ее величество знакомилось с документами и рекомендациями Вивьен, та, как и подобает при приветствии монаршей особы, склонилась в реверансе. Через минуту затекла подогнутая нога, еще через минуту — поясница, а спустя 5 минут Все тело кололо иголками, как бывает, когда отсидишь ногу. И Вивьен держалась исключительно силой магии. Энергетический щит, помноженный на заклинание воодушевляющей флейты, поскрипывал, но держал. Даже представить невозможно, как, если она все же получит место, что при условии претензий на это же место ее высочества практически невозможно работать с таким нанимателем. Ей ведь совершенно нет никакого дела до того, как чувствует себя Вивьен. Наконец ее величество хмыкнуло и, встав из-за стола, приблизилась царской поступью. Черные тени с перепончатыми крыльями принялись кругами носиться над головой Вивьен, и той пришлось собрать кулак все свое мужество, чтобы не присесть и не закрыть руками голову, чисто рефлекторно. Подбородок Вивьен охватили твердые прохладные пальцы, потянув лицо вверх. «Значит, дитя, ты думаешь, что способна справиться с обязанностями моего секретаря? Выпускница пансиона Церцеи звучит, конечно, неплохо, но, насколько я могу видеть по твоим дипломам, ты учитель истории и маг-нейтрализатор. При этом раньше преподавала лишь в младших группах». Несмотря на раздражающий писк мышей, они словно нарочно хлопали крыльями над головой, будто поставили перед собой цель деморализовать претендента на место. Вивьен твердо и спокойно посмотрела королеве в глаза. «Я уверена, что я лучшая кандидатура на место вашего секретаря, ваше величество», — твердо сказала Вивьен, от души надеясь, что магический потенциал не иссякнет раньше времени, и она не рухнет под ноги королеве драконов мешком с тряпьем. «Вот как!» «Слава Церцеи!» Королева отпустила подбородок и жестом позволила подняться, что Вивьен, стараясь не скрежетать зубами, немедленно проделала. «Однако ты не могла не заметить, что на это место также претендует моя младшая сестренка Колючка». Королева наморщила носик. «Так что твое заверение довольно смело». «Я уже выполняла обязанности секретаря правителя», — не моргнув глазом, выпалила Вивьен. «И справлялась весьма успешно. Уверена, что если вы дадите мне шанс, не пожалеете, ваше величество». «Да, там было что-то об этом», — королева щелкнула изящными пальцами. «Архипелаги. Как же его?» «Дракенслейер», — подсказала Вивьен. «Именно. Драконье логово. Но среди бумаг нет рекомендаций от тамошнего ярла. Это потому, что ярл Йон Линдерн был призван на ваш отбор, ваше величество. Он просто не успел написать рекомендации». Королева приложила пальцы к вискам. «Ах, отбор! Ну, конечно! Собственно, мне потому и понадобился еще один секретарь, который будет заниматься моими делами в том, что касается отбора. Остальные никуда не годятся. У этих же манниц, что были до тебя, одно на уме — подобраться поближе к отбору и прибрать к рукам сильнейших драконов империи, разумеется, тех, что не подойдут мне». Вивьен сглотнула. У драконов, как известно, обостренная интуиция. И королева только что повторила ее собственные мысли. А это значит, что помимо взбалмошности она умна и проницательна. Даже опасна. Узная она о причине, по которой Вивьен понадобилось место ее личного секретаря, и пиши пропала. Вивьен не сомневалась, что стоит королеве начать что-то подозревать и не видать ей этого места, как своих ушей. А королева задавала вопросы, все новые и новые. Какова причина ее отъезда из Гаэлии? Как ей понравился пансион Церцеи? Какие новости в Стацхольмине? Ах да, последний месяц она провела на островах Дрекенслейер. Так что тогда нового за Медвежьим заливом? И как она находит свою родину? Сильно ли изменилась Гаэлия? Как наиболее эффективно систематизировать документацию за прошедший месяц? Год? Как она считает, какие цвета стоит выбрать королеве для представления женихам? Сколько времени выделить на знакомство с каждым, чтобы до конца церемонии не разболелась голова и не понадобилось прибегать к целительной магии? Почему королева против магического воздействия? Вообще-то вопросы в этой комнате задает Ее Величество. С тяжелым сердцем Вивьен покинула кабинет. Не видать ей этого места. Вот кто тянул ее за язык? Действительно, разве можно задавать монархам вопросы без дозволения на то? Но в Стацхольмине и, конечно, в пансионе с этим было проще. Да и с правителем она встречается второй раз в жизни. Первым был ярл Дрэкенслеер Йон Линдерн, а тот, даром что тоже дракон, совсем другой. Простой, даже очень простой, и вместе с тем честный и благородный. На первый взгляд невозмутимый и отстраненный, а на самом деле очень искренний и надежный. Заботливый, по-настоящему заботливый. Как бывает в том случае, когда правителя боги наделяют не только властью и силой, но и другими качествами, необходимыми для хорошего правителя, такими как щедрость и широта души. Вивьен так глубоко задумалась, вспомнив Йона, что увидела его словно наяву. Высокий, широкоплечий, с чуть заостренными ястребиными чертами и вытянутым овалом лица, с синими, как небо, глазами, с вытянутыми зрачками. А когда ярл драконьего логова, ее бывший наниматель, вышел из-за угла в компании каких-то людей, Вивьен пискнула и ретировалась за угол с быстротой мыши, учуявшей кота. Прижавшись спиной к стене, она замерла и попыталась привести дыхание в норму. Без сомнения, это он, тот, за которым она и отправилась в Гаэлию, в то время как обещала послушно ждать его возвращения в драконье логово. Пальцы взметнулись вверх и осторожно провели по пылающим губам. На прощание Йон поцеловал ее и попросил дождаться его. «Но как можно сидеть сложа руки, когда твоего возлюбленного призвали на королевский отбор? Королеве драконов вздумалось выйти замуж и подарить империи нового короля, а затем и наследников». Хуже всего то, что Вивьен понимала, Йон – самая лучшая кандидатура на трон. Правитель архипелага, герой военной кампании 20-х годов, тот, кто смог взять приступом черные скалы и освободить взятых в заложники горожан и членов королевской семьи, тот, кто во время самой кровопролитной битвы на Зеленых островах не потерял ни одного бойца. Имя последнего ярла архипелага драконьего логова повторяют дети на уроках истории драконьей империи. У Вивьен было время, чтобы поразмыслить над всем этим как следует, пока плыла в Гаэлию на пароходе. Имела ли она право ехать вслед за ним? И дело не в ослушании, а имеет ли она, Вивьен Джорджеску, право лишать драконью империю такого достойного правителя? И все же решила, что да, имеет. По крайней мере, она будет бороться за свою любовь. Пусть даже ради этого ей придется соперничать с самой королевой драконов. Или же она должна убедиться, что проиграла сама, своими глазами. Когда-то, когда она была только ученицей пансиона Церцеи, ее уведомили о смерти родителей письмом. И ей не хотелось, чтобы о предстоящем браке правителя драконьего логова ей сообщили таким же образом. Да, он ничего не обещал ей, не успел, но Астрид, его дочь, называет ее мамой. Ее, а не эту блистательную драконицу, Валом. И это что-то-то значит. А еще... Несколько месяцев назад ярл нанял ее для того, чтобы овладеть в совершенстве гаэльским наречием. И стоило ему достичь поставленной задачи, тут же укатил на отбор. Значит ли это, что все время, что она прожила в его замке, Йон знал о грядущем отборе и специально к нему готовился? В таком случае получается, что он знал, что однажды ее покинет ради королевы. Нет, думать об этом было слишком горько, и Вивьен решила не делать преждевременных выводов. Она разберется во всем сама. Она осторожно выглянула из-за угла. Прошел ли он уже? Заметил ли ее? Отчего-то не хотелось, чтобы Йон пока знал, что и она здесь. Во-первых, как ее наниматель, он волен ее отправить обратно в Дрэкенслейер. А во-вторых, конечно, он так и сделает. Но если она поступит на службу к самой королеве, ни один из правителей Драконьей империи не сможет ей приказывать. Кроме ее величества, разумеется. Йона в коридоре уже не было. Только за дальним поворотом мелькнула его белая, как лунь, макушка. В этот же миг дверь в кабинет королевы распахнулась, и на пороге застыл камергер. Его тут же окружили претендентки. Только принцесса не сдвинулась с места. Скрестив руки на груди, она стояла, поджав губы, похоже, даже не сомневаясь, что место секретаря достанется ей. «Ах, дом Попеску! Граф! Уважаемый граф! Не томите!» Особенно усердствовала та самая Рамона, что заперла Вивьен в уборной. «А вот и шиш тебе!» — мстительно подумала Вивьен. «Королева разоблачила вас всех!» «Конечно, она предпочтет не в меру серьезную сестру всем этим вертихвосткам!» Думать о том, что место не достанется подлой Рамоне, было приятно. Правда, и самой Вивьен оно не достанется. «А где дом не Джорджеску?» Камергер окинул девушек взглядом поверх пенсне. «Она ушла!» Тут же нашлась противная дом не Рахаен. «Я здесь!» Вивьен вышла из-за угла. Голос от чего-то сел, и она закашлялась. Затем повторила громче и увереннее. «К вашим услугам, граф!» Остальные, кроме принцессы, одарили ее презрительными взглядами. У ее высочества же был такой вид, словно она выше всего этого, и Вивьен недостойна даже ее внимания. «Вы здоровы, домни!» Нахмурился камергер, окидывая Вивьен взглядом с головы до ног. «Абсолютно, дом!» — ответила Вивьен и добавила немного торжественнее, чем следовало. «Извините, я просто поперхнулась». Девицы тут же наморщили носы, а камергер вздохнул. «Что ж, домни, надеюсь на это, потому что болеть вам отныне запрещено». Пока Вивьен хлопала глазами, «Как такое можно запретить?» камергер добавил. «Вы приступаете к своим новым обязанностям личного секретаря Ее Величества незамедлительно».